Вот вы и прослушали легендарный 59-й альбом группы «Красная плесень». Если разломить диск пополам, то на изломе при помощи цифрового микроскопа можно прочитать информацию о тех, кто принимал участие и помогал нам. Минутку. Вы наверняка догадываетесь, что здесь написано. Лидер группы, идейный вдохновитель, вокалист и гуру русской словесности, великий мудрец и философ Павел Яцина. Помощник, вокалист, гитарист, клавишник, чтец, жнец и вообще пиздец Илья Нарежный. Женские вокалы Мария Зацарная и Инна Дизендорф. Подготовка альбому к изданию, дизайн, сумасшедшие идеи и голос Самарцев Алексей. Огромную благодарность выражаем нашим друзьям, которые помогли в записи и издании данного альбома. Евгений Дубовицкий, он же диджей Мел, город Дзержинск. Старый Хвастилий из Ясенева. Михаил Романьков из Харькова. Артем Гробокс, он же Бузин. Василию Тарловскому, город Минск. Сергей Соколов из Углича. Павлов Сергей из Мурманской области, Юрий Незваный, Хромов, Трофимов Денис, город Никольское, Кирилл Михайлович Шторм из Ханты-Мансийска и всем остальным нашим фанатам и поклонникам огромное спасибо за поддержку.